Глава 11. «Приехали, мужички!» Музыкант опустил стекло отделенческих «Жигулей». «Вон окошко светится. Это как раз его. 5 комнат занимает буржуй. Впору раскулачивать. У него дома пара ротвейлеров, говорят, злые на характер. И, возможно, кот-убийца». «Кто говорит?» «Соседи, кто же еще?» «Ты уже навестил?» «Все, по науке. Вашу работу, между прочим, выполняю. Этот мужичок — связь шерифа». «Так это мы знаем, он был у нас». «И что рассказал?» «Жалко шерифушку, всю ночь плакал, все платочки замочил. Какого парня грохнули, вах-вах». «И все?» «Подтвердил, что тот любил фисташки». «Хорошо хоть так, не борзел?» «Да не сказал бы. Ты понимаешь, Серега, не борзел, потому что мы без пристрастия спрашивали. Был грех, сознаюсь. У нас ведь немножко другая версия на тот момент выплывала. С девочкой. Поэтому мы так, формальности ради. Не знаете ли, что пропало, не собирался ли кого пригласить? Тачки его нет на месте. Он ее у дома бросает? Когда как. Бывает на стоянке, бывает здесь. Ну что, пошли? Выдернем птенца из гнездышка. С собаками что делать? У тебя ствола нет? Натравят, вам разбираться. С ротвейлерами? Их гранатой не положишь. У нас в отделе как-то пытались из Макарова такую псину хлопнуть. Взбесилась. Всю обойму очередью жахнули, а ему паразиту хоть бы хны. Брызжет кровью, летает по двору, как шарик проткнутый, и на людей прыгает. Хорошо под УАЗ залетел, да и то не сразу сдох. Живучие твари. Человеку мелкашки хватает. Ша, вот он. Как по заказу. К ужину катит. Так и быть, останемся на некоторый срок друзьями живой природы. Вперед, юнаты! Сергей не заметил милицейской машины. Было уже достаточно темно. К тому же он торопился, поэтому, нацепив противоугонный костыль на руль, сняв панель с автомагнитолы, выскочил из «Вольво», продублировал костыль электронной блокировкой и быстро зашагал к подъезду. «Ба, Сергей Витальевич, вот ведь удача! А мы к вам собрались!» «Не понял, какие-то проблемы?» Руки покинули карманы. Сергей узнал одного из ментов. Музыкант работал резко, как всегда. А сегодня особенно. Разорванный рукав — кровная обида. Жены нет, кто пришьет-то? Сергей рухнул в снег. Не сработали даже борцовские навыки, потому что не ожидал. Но козлы, беспредельщики, что ж творят? Я что, сопротивлялся? Черт, охрану зря отпустил. Ладно, еще прощения попросят. Металл больно врезался в запястье. «Охерели? В чем дело-то? Самые крутые? Слышь ты, рвань, отпусти руку!» «Да ничего у меня нет! Это телефон, а не пушка!» Викулов пропустил рвань и м***лу мимо ушей. К оскорблениям он привык, как к сигаретам, хотя и не получал от них такого удовольствия. Но и не тратил энергию на сатисфакцию, ни к чему. Есть у нас способы и поцивильнее. «Шагай к машине. Дома кто?» «Жена, дочь». «Обманешь, ответишь». «Отвечу, отвечу. И вы ответите». Паша с Белкиным взяли задержанного под белые рученьки и поволокли к машине. Казанова в полголоса упрекнул музыканта. «Серый, ты перегнул. Это ж помощник кандидата в депутаты. Завтра все газеты вой поднимут». «А что, для помощников есть отдельный закон?» «Закон один для всех. Ты глянь. Будку раскормил, как ротвейлер. Тоже мне босс партийный». «Это их тактика. Чем шире рожа, тем теснее ряды». «Я тут встретил одного. 5 лет назад с притонов не вылазил, да через день мужиков грабил. Потом сел на пару лет, и вдруг на тебе. Помощник депутата. С ксивой, с мандатом. Не хочешь ли, Викулов, проголосовать за нашу партию?» «Ага, проголосую, если доживешь». «Зря бузишь. История повторяется. В 30-м такие хлопцы бомбили дома немецких бюргеров, а в 39-м становились министрами. И не шибко-то стеснялись». «Так, кто на метро поедет?» — обернулся Викулов к операм. «Все в тачку не влезем. Можно, конечно, Сергея Витальевича в багажник запихать, но там у нас вещички с обыска до сих пор лежат. Как бы не спер что-нибудь». «Ладно, я поеду», — сказал Казанова. «Только меня дождитесь. Ты быстрее доедешь. Полгорода перерыто. Чего они все копают, саперы?» Викулов погрузился на переднее сиденье и обернулся к Сергею. Просьба в дороге не шуметь и вопросов не задавать. Все по прибытии, а то больше не увидишь своих ротвейлеров. Каких ротвейлеров? У тебя ведь ротвейлеры дома. У меня болонка и кокер-спаниель. Кокер? Кокер. Что вам от меня надо? А ты что, еще не понял? В лес отвезем, да к березе привяжем. И душить, душить, душить. Из чисто политических соображений. На тебя заказ поступил. В кабинете музыкант освободил узника от оков. Я могу позвонить? Сергей потер затекшие кисти. Кому же? Адвокату. Или хотя бы жене. Обязательно. И тому, и другой. Через 20 минут я поставлю перед тобой аппарат. Вызовешь всю коллегию и всех своих жен. А сейчас держи. Музыкант положил перед Сергеем ручку и чистый лист бумаги. «Можешь написать на меня жалобу за некачественное задержание. Ты же, кажется, недоволен. Моя фамилия Викулов. Звать Сергей Николаевич. Старший оперуполномоченный этого отдела милиции. Давай, тезка, время дорого. У тебя есть 5 минут». Сидящие в разных углах кабинета убойщики удивленно переглянулись. У музыканта, вероятно, температура. Какая в задницу жалоба? Сергей взял ручку. «На чье имя писать?» «Районного прокурора. Форма произвольная, валяй». Викулов скрестил руки на груди и сел на подоконник. Задержанный склонился над листом и заскрипел ручкой. Твердо и уверенно. «Сейчас я вам покажу». Минуты через 3 кляуза вышла в свет. Сергей передвинул исписанный лист на центр стола. «Прошу». «Отлично». Музыкант взял жалобу и зачитал вслух. «Так, сегодня я, такой-сякой, при возвращении домой с работы, подвергся разбойному нападению со стороны группы неизвестных, представившихся работниками милиции. Тыры-пыры, повалили на землю, зверски избили ногами, причинив физический, моральный и материальный ущерб на сумму. Ого! Тыры-пыры, без соответствующих объяснений, в наручниках. Боже мой, страх-то какой! Подвергся словесному издевательству в особо циничной форме, угрозам быть повешенным на березе в лесу. Требую привлечь к уголовной ответственности Викулова и иже с ним и наказать по всей строгости закона. Число, подпись. Я правильно изложил?» «Да». «Готовьтесь, мужики, поедем хором в кресты». «Слышали, что Сергей Витальевич пишет? Избили, угрожали. В общем, плохо наше дело». «Ну да ладно, годы быстро ползут, оглянуться не успеем, как выйдем. А сейчас потолкуем, Сергей Витальевич, о другом, пока нас не посадили». Музыкант бросил жалобу обратно на стол. «Несколько дней назад из одной квартиры была похищена 3-летняя девочка. Женщина, сидевшая с ней, убита, ей проломили череп. Ты случайно не знаешь, кто это сделал и где сейчас та девочка, а?» «Чего? Какая девочка? Какой череп? Вы знаете, кто я такой? Вы завтра же вылетите из органов». «Да слышали, слышали, кто ты такой. Экономический советник бандита Зелинского, одного из лидеров партии диабетических реформ, ползущего к власти, как червяк к луже. Дальше-то что? Я тебя не спрашиваю, кто ты такой. Я тебя про девочку спрашиваю. Послушайте, сидеть, пока дубину не взял». «Не знаешь ничего, значит? Ладненько». Музыкант вздохнул и оглядел свой маленький кабинет. «Нет, Сергей Витальевич, думаю, что знаешь. Как и то, кто резанул шерифа. Нет, конечно, не ты. Ты в этом не спец, ты спец по коммерции, торгаш. И поэтому я предлагаю чисто торговую сделку. Я покупаю у тебя информацию о девчонке. Я выкупаю у тебя девчонку». «Что за дурь?» «Дурь у тебя в штанах. Слушай внимательно, тезка. Я выкупаю у тебя девочку за 10 миллиардов рублей, а рубль сегодня равен... Тьфу ты! Рассчитаться могу прямо сейчас, здесь. Как предложение?» Сергей посмотрел на порванную викуловскую куртку и ехидно усмехнулся. Белкин и Казанова тоже почему-то посмотрели на куртку. 10 миллиардов? У музыканта точно температура. Еще 3 часа назад он стрелял на сигареты. Викулов встал с подоконника. «Ты думаешь, у меня нет таких денег? Пусть тебя это не спущает, они есть. Мне сейчас важно принципиальное согласие, тезка. Ведь все на свете продается и покупается. Жизнь, власть, совесть, душа. Подумай, тезка, 10 миллиардов. Неплохой куш за какую-то девчонку. Или, может, ты хочешь больше? Назови цену, поторгуемся. Сколько сейчас стоит жизнь? Я не собираюсь с вами торговаться. Вы обещали дать мне телефон. Конечно. Чуть погодя, после торгов. Похоже, я назвал маленькую сумму. Сергея Валентиновича этой мелочью не удивишь. Поэтому я добавлю к этим деньгам стоимость нескольких лет свободы. Как, тезка, ты никогда не был в прекрасном городе Прибалтийске? Сергей вздрогнул. Музыкант располагающе улыбнулся. Что, тезка, понравился городок? Я не понимаю. Голос Сергея утратил прежнюю уверенность. Да брось ты, конечно, не понимаешь. Из тебя никудышный экономист. И чего тебя Зелинский пригрел? Мужики, музыкант обратился к присутствующим операм. Вы, наверное, не в курсе. Тут одна смешная история приключилась. Некая малоизвестная фирма «Рикошет» закупила в городе Прибалтийске мясных консервов для нужд родной российской армии на сумму аж 10 миллиардов рубликов. Приехал туда к ним какой-то майор Смирнов, красавец-офицер, посетил пару заводов, помахал липовым генеральским поручительством и предложил прикупить по случаю мясца для питания частей, базирующихся в Чечне. Вполне, вполне достоверно, армия должна быть сытой. Тяп-ляп, договоры по факсу, без предварительной оплаты, по рукам, консервы едут в Питер, сгружаются на складе, никакие деньги, разумеется, в Прибалтийск не переводятся. Спустя некоторое время консервы со склада испаряются, а директор погибает в поезде при попытке ограбления, чисто случайного ограбления. Конечно, конечно, читали, знаем. У нас сейчас грабят днем и ночью, успевая только на трупы выезжать. Но что же фирма «Рикошет»? Где же она, родимая? Ау, майор Смирнов! Так точно, ваше сквородие? Вызывали? Вызывали. Откуда взялся «Рикошет»? Докладываю. «Рикошет» куплен за 500 баксов у гражданина Каланчевского, о чем составлен документ, акт. Разрешите идти? Не разрешаю. Кто подписался в акте? Виноват, ваше сквородие. Не могу знать, ваше сквородие. Запамятовал. Как не можете? Чья вот эта подпись? Ах, это. Это подпись господина Бермудина Сергея Витальевича, экономического советника их высокобородия генерала Зелинского. А это чья подпись? Музыкант хлопнул ладонью по свеженаписанной жалобе. «Надо же, тоже Бермудина! Что этот Бермудин, центр вселенной? Бермудин там, Бермудин тут. Что, потух, тезка?» Сергей нервно щелкал замочком наручных часов. Почувствовав легкое раздражение где-то в районе виска, потер пальцем. «Черт, капелька пота упала на брюки!» «Жарко, тезка? Скинь пальтишко!» Так проколоться. Все предусмотреть и оставить подпись в какой-то левой бумажке. Проколоться? Нет, нет. У этих твердолобых мусоров не хватит мозгов так глубоко залезть. Если даже они вышли на Каланчевского, то ни шиша от него не узнали бы. Каланчевский понятия не имел, кто у него покупает фирму. Стало быть, застучали, суки, свои. Или шерифовская кассета. Комбинация могла быть записана на ней. Фу, жарище, как в парилке. Неужели они зацепили кассету? Нет, нет, не может быть. Если только им не подсказали. Тот-то спикер заварил непонятную кашу. Однако надо взять себя в руки. Можно еще побороться. Пасовать перед этими лохами. Ну и что? Что вы мне подписи суете? Да, это моя подпись. Я не отрицаю. Я действительно в свое время купил этот рикошет по объявлению в газете. Но примерно через неделю у меня из машины украли печать. Я оставил машину незапертой, буквально на пару минут. Остановился купить сигарету у ларька. Ну и... Тот, кто украл, мог воспользоваться печатью. Я разве говорил, что кто-то воспользовался печатью рикошета? Ага, тезка, ты не прав. Я просто догадался. Договор ведь должен быть с печатью. Молодчинка, как правильно догадался. Может, ты заодно догадался, куда подевались консервы? Ну-ка, попробуй с трех раз. Угадай мелодию. Я понятия не имею, о чем идет речь. Какой-то Прибалтийск, консервы. У меня, в конце концов, намечалась важная встреча, а вы мне ее сорвали. Как я буду объясняться перед человеком?» «Гопака станцуешь. И не играй желваками, рожу перекосит. Не помнишь, значит? А чем у нас покойный шериф занимался? Рекламный агент фирмы «Прилив». В таком звании он, кажется, пребывал. Мальчонка на побегушках на 600-м Мерсе рекламные листочки развозил. Так за что же его по горлышку?» Музыкант во все горло расхохотался. От этого неожиданного проявления чувств Сергей вздрогнул во второй раз. Смех резко оборвался, и голос опера неожиданно приобрел иные тона. «Где девчонка, ублюдок? Можешь подавиться этими миллиардами. Черт с тобой, я не поеду в прилив и не стану переворачивать бухгалтерию и склады. Не буду закладывать тебя приблудским ментам и потерпевшим мясникам, хотя мне и обещана хорошая деньга в случае твоего задержания. Даю слово. Слово мента. Где девочка?» Сергей прикусил язык. В прямом смысле. Хотел облизать губы. Спикер, ну гондон рваный. Все-таки продал кому-то информацию, раз она просочилась даже сюда. Впрочем, Сергея это ничуть не удивило. Устранить Зелинского мечтали многие. Желательно чужими руками, законным манером. Но даже не это сейчас занимало Сергея. История с Приблудском может дойти до Александра Михайловича, а Сергей прокрутил махинацию по-тихому, без уведомления патрона. Конечно, Шура оттяпал бы как минимум половину, прикрываясь фанерными лозунгами о партийном общаке и духовном братстве. Ссориться же сейчас с Зелинским совсем ни к чему. Во-первых, он на подъеме, а во-вторых, кто знает, какая блажь взбредет ему в головушку, узнай он про Приблудск. Да и мотать срок из-за собственной ошибки как-то не тянет. «А ну не спать!» — прервал размышление Сергея бас музыканта. «Быстрее, быстрее! Если с девчонкой что-нибудь сделают, я всю вашу компанию раскручу на полную катушку. Или в самом деле в лесок вывезу. Когда начинают играть не по правилам, я тоже имею обыкновение забывать об уголовном процессе. И тоже начинаю играть без правил». Ладно. Сергей решил рисковать. Девчонка, в принципе, уже и не нужна, а весь риск теперь сводится к вшивости этого мента, к надежности обещания не копаться дальше в приблудской истории. Ладно, я скажу, где девочка. Если вы гарантируете... «Гарантирую. Сказал же, слово мента». «Квартира в Дачном. Я знаю телефон». «Так, понял. Кто в адресе?» «Не знаю». Сергей действительно не знал, кто конкретно сейчас на квартире. Возможно, спикер, возможно, его сумасшедшие воробушки. «Зачем забрали бабу и девчонку?» «Надо было поговорить. Девчонка как приманка». «И о чем же намечался базар?» Сергей сжал кулаки, чтобы никто не заметил его дрожащих пальцев. Кажется, он слишком глубоко заглотил крючок, не соскочить. Сказал «А». «Я жду, тезка». «Не знаю точно. Баба кого-то опустила. Хотят разобраться». «Не кого-то, а шерифа. Хватит прятаться за туман. Отвечай внятно и четко. Как можно меньше слов «не знаю» и «кажется». Самый главный вопрос. Кто их забрал?» «Спикер. Это кличка, я фамилии не помню». «Что он нахер за спикер?» «Приятель шерифа, квартира в Дачном, его. У него несколько хат, на разные случаи». «Он думает, что баба убила шерифа?» «Да, хочет отомстить». Сергей все-таки умолчал про кассету. «Гляди ты, мститель народный, партизан. Чтобы отомстить, не надо устраивать весь этот спектакль с чеченскими террористами. Сунул пику в толпе и бай-бай. Так почему ты решил, что именно спикер затеял месть? С чего это вдруг?» «Он сам говорил. Мол, пока за братана не отомщу, спать спокойно не смогу». «Он что, контуженный по жизни?» «Есть немного. Афган, Босния. А сейчас новое увлечение, поприбыльнее. Организованный бандит». Сергей промолчал. «Хорошие у тебя связи, помощник кандидата. Небось, с преступностью бороться обещаете. Народ-то как, верит? Ну что, адвокату звонить будем?» «Помни только, когда говорят факты, адвокаты молчат». Музыкант ухмыльнулся и порвал жалобу. «Так и быть, тезка. Ты сегодня у нас не был и ничего не рассказывал. Три последних вопроса. Факультативно. Кто-нибудь из приблудских мясников замешан в афере? Я имею в виду из руководства. Сергей чуть заметно кивнул. «А вы-то как думаете?» «Купцов?» Сергей вздрогнул в очередной раз, не ответив. «Классно. Комбинат на ладан дышит», — улыбнулся музыкант. «А мы ручки греем. Мутная вода, мутные ледишки. Так, теперь второе. Кто убил директора склада на Беспросветной?» «Шериф». «Я так и думал. И последнее. Откуда спикер узнал про бабу? Про ее адрес, про подружкину дочку? Кроме нас никто не мог раздобыть эти данные. Кто-то из ваших подсказал». Опера подозрительно перекинулись взглядами. «Кто?» «Не знаю, честно не знаю. Об этом спикер трепать не будет. Зачем же своих людей светить?» «Ну, хоть примерно. Ты не скромничай. Ты только по одному положению своему должен знать». «Примерно?» «Примерно скажу, что спикер встречался с человеком в тот вечер, когда вы сдернули девицу, и сразу узнал, что она в изоляторе. На другой день хотел отбить». «Что значит отбить?» «По пути из изолятора до вытрезвителя». Паша закашлялся. «Ах, окаянный чуть не сбил», — сказала старушка Камазу, громыхая костями по асфальту. «Хорошенькие дела. Если б девица не удрала, нас бы сейчас отливали в бронзе или в гипсе. Какая там к черту месть? Им нужна баба». Белкин обратился к Викулову. «Серега, тезку отвези-ка в дежурку. Надо бы нам тет-а-тет». «Секундочку. Телефончик, Сергей Витальевич, в дачном. Сам останешься у нас. Посидишь в камере, развеешься, пока мы за девчонкой прокатимся. И учти, если о чем-то ты умолчал, наша сделка немедленно расторгается, и я с чистой совестью сдаю тебя приблудским промышленникам с потрохами. И чтобы без обид потом. Ну что, тезка, по рукам? Есть что добавить?» Сергей, не поднимая настоящего музыканта глаз, еле слышно выдавил «нет». «Тогда за мной. В камере не агитируй, морду набьют. На вот лучше, почитай». Опер протянул брошюру «Твоя первая судимость. Советы новичку». «Пригодится. Купил вчера на лотке, как знал». Хлопнула залатанная кусками картона кабинетная дверь. «Ну, господа гусары...» Белкин вопросительно поднял бровь. «Кто же из нас стукачок?» «Чур не я!» Казанцев зачем-то показал ладони, вероятно, демонстрируя чистоту рук. «Я бы бабу из изолятора и повел. Вы-то лентяй задницу не оторвете от стула лишний раз». «Может, кто ляпнул лишнего? Ну-ка, вспоминаем». «А зачем?» Теперь ладони показал Гончаров. «Я, если о работе кому и заливаю, то, во-первых, рассказываю только о давно прошедших делах, а во-вторых, все искажаю, как в сводках, чтобы героически выглядеть, а о текущих событиях. Разве что на сходках у начальника или на заслушивании дел в прокуратуре или в главке». «Прокуратура? В тот вечер я звонил Семёнычу. Договаривался по поводу сотки». «Семёныч? Брось ты, он нормальный мужик». «Все мы нормальные, пока водку задним столом жрем, да кричим о беспощадной борьбе с преступностью». «Ладно», — решил закончить служебную проверку Вовчик. «Каждому овощу свой срок. Нефиг пока гадать. Сейчас что делать будем? Женька уже часа три, как у них. Кстати, помните, она упоминала, что где-то в начале 12-го спикер звонил шерифу и собирался приехать. Если бы он приехал, то первым бы обнаружил труп. И как любимый друг поднял бы тревогу. Однако не поднял. Так что версия с местью немножко надумана». Вернулся Викулов. «Ну что, убойщики, поработаем? У вас тачка есть?» «Я предупредил Славку, чтоб не вздумал свалить. Сейчас позвоню в гараж, пусть подъезжает». Казанцев протянул руку к телефону. «Так, наших пятеро и у вас трое. Справимся. А Петрович-то где?» «С гриппом свалился. На последнем округе просквозило, пока осмотр делали». «Я сам с соплями третий день. Советник, кстати, капитально припух. В камере назвал условный сигнал. Два длинных и короткий звонок. Иначе дверь не откроют. Одного звать Валерой, вот телефон. Пробиваем и по тачкам. Окропим снежок красненьким».